Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы, и вот, значит, всем привет. Отсутствующий Данил Бессонов, и сейчас он нам расскажет немножко про тактическую медицину, так как он всем говорил, ходите на тактическую медицину, и сам, собственно говоря, прошел этот курс, поэтому собственным примером показал остальным, что это надо делать. Да, друзья, на самом деле у меня легкая подготовка была по медицине и первой помощи, которую я прошел еще в МВД, а потом в 2014 году нам учили там эти жгуты розовые там, и так далее. Да? И я как-то думал, что, наверное, мне как бы хватит. То есть, ну, опытный типа, да. А потом я как-то задумался, что, наверное, может быть и не хватит. То есть сейчас большая война идет, и опыт у инструкторов очень большой. И, наверное, вот есть смысл сходить, посмотреть, что бывает, мало ли, может, я о чем-то не знаю там, и тому подобное, в плане повреждений, которые сейчас распространены. Потому что, допустим, у нас, если раньше очень часто, наверное, ну, очень часто были повреждения ног, я не знаю, почему так, но хотя мы с броней не бегали, но очень часто именно ранения были ног. Вот. То сейчас вот как бы верхние части, да, и ну, сейчас вообще очень сложно, причем сейчас дырок может быть в теле очень много. Поэтому надо носить, вот рекомендуют носить, чтобы у каждого бойца было по 4 турникета и пару жгутов. То есть турникеты это непосредственно для тебя, это для самопомощи. А жгуты резиновые, поскольку ну, там очень тяжело одной рукой замотать, если там, да, вот, то это как кого-то перевязать. Вот. Причем там жгуты должны быть там оранжевые такие продаются. Альфа, по-моему, называется. Как? Альфа, по-моему. А я сейчас даже скажу, я себе заказал на Яндекс.Маркете, потому что у меня немножко другой был оранжевый, оказывается он... Ты скажи, у кого ты был на курсах, лучше скажи. А, да, друзья, не, сейчас, подожди, я же хочу это, ну так, знаешь, сказать именно... Это же наши старые друзья еще, да, СВОшные, по каналу Grey Zone, по Ютубу. Короче, гепоглосс, вот. Сейчас. А, все, я понял. Гепоглосс, да, реально, там, ну, у нас была возможность проверить их, там, подтягнуть, действительно хороший, очень хороший, вот. Короче, курсы вели доктор Ливси и Влад Харриган. Крутейшие чуваки, да, и Ливси у нас был на ЦИПСе. Вот, реально очень крутые спецы, причем у них, кроме, знаете, вот, есть крутые спецы, которые не умеют передать знания, которые не умеют, вот ты их спрашиваешь, они не могут, как бы, да, то есть они могут быть самыми лучшими в мире, но научить, то есть быть педагогом не могут, вот. А эти ребята, кроме того, что они крутые спецы, они еще умеют правильно передать знания. То есть у них есть методика передачи знания. Они очень хорошо подготовились к этим курсам. То есть я не ожидал, что там еще будут практические моменты. Да? То есть там не просто чуваки стоят... Да. Братан, давай я чуть-чуть дополню, так как это мои старые друзья. Значит, во-первых, надо сказать, что сейчас специалистов и инструкторов по тактической медицине очень много. Но непосредственно эти два джентльмена – это врачи, да, то есть это врачи, которые учились на врачей, да. Значит, Влад Харриган – это хирург непосредственно, да. Когда я крайний раз с ним общался, последнее место его работы – это было, значит, челюстно-лицевая хирургия, да, то есть он собирал лица. Доктор Ливси долго работал в спецназах, значит, врачом, да, и потом еще после того, как ушел, значит, на пенсию, работал в медицине, значит, спасателем, да, это которые на вертолетиках прилетают, когда совсем плохо, значит, оказывают быструю помощь и улетают, да, и плюс еще парни, так как они, значит, находились вот в тактической медицине, так как им нужен был опыт непосредственно боевых действий, да, и там совсем другие, значит, ранения и травмы от тех, которыми они занимались до этого, да, вот они еще и оба, значит, работали, значит, на фронте, непосредственно оказывали помощь. То есть получается, что это не просто самоучки-любители, а это специалисты самой высокой квалификации. То есть это вот, значит, у нас в России это топовый уровень. Поэтому если кто-то где-то увидел какое-то объявление и думает, а идти, не идти, а что за чуваки, я вам говорю, что это вот одни из лучших. Да. Там момент в чем? Тебе, во-первых, понятно, там мультимедийный проектор или там компьютер, тебе показывают на большом экране там какие-то теоретические моменты, да. Также показывают на практике, то есть ты можешь сам поучиться там ставить капельницу, делать уколы, плюс ты учишься пользоваться турникетом, причем они, вот допустим, я свой турникет складывал другим образом. То есть даже сложить турникет, чтобы его достать и быстро себе оказать помощь, ну или кому-то ближнему, да, это тоже доли секунды, это важно. У них там свой способ складывания турникетов, и он более эффективен. Это вот то же самое, как снаряжать магазин патронами, да. Есть два способа, один классический, которым всех учат, а меня в академии учили тем способом, который оказался быстрее, чем то, что учат в армии. Как бы. Вот, ну не суть. И получается так, что ты там можешь, в принципе, все хорошо. Плюс они показывают видео из практики. Вот поступил там раненый, вот там кость торчит, да, ты это самое. Как оказывали помощь, а вот тут еще случай и так далее. И ты вот два дня с утра до вечера вот в этой теме. При этом они тебе полностью рассказывают. Во-первых, там изначально легкая теория, там законодательно, да, чтобы ты понимал, что твои действия, даже как гражданского человека, не как хирурга, ну там не как врача, как гражданского человека на улице, твои действия также регламентируются законом, да. То есть ты имеешь право оказать первую медицинскую помощь, но только если потерпевший не против. Если он не говорит, нет, не надо, я жду врачей, как бы, да. А если он сам говорит, да, помогите мне, можешь. В том числе ты не можешь оставить человека в опасности, да. То есть вот эти есть нюансы, как бы. Вот. И потом уже начинается как бы практика. Они объясняют просто до химии тела, почему процессы такие, а не иные. Как работает кровь, да, вот из чего она состоит, для чего она нужна, какие риски. Потом как медикаментозно что делать, зачем такие медикаменты. Ну, в общем, там интересно, там очень интересно. И вот эти все темы, то есть... Самые основные моменты – это, в первую очередь, остановка крови, как остановить кровотечение, да, вот. Потом уже восстановление дыхания в случае повреждения дыхательных путей, как бы, ну, сначала, понятно, структуру объясняют, и потом, какие бывают повреждения, которые влияют на дыхательные, на способность дышать человеку, да, и как его спасти в этой ситуации. Вот, ну и тому подобное. Поэтому очень интересно, я бы, ну, как бы советовал. Вот, давай скажем, что и у Влада Харгина, и у доктора Ливси есть телеграм-каналы, они так и называются, доктор Ливси и Влад Харриган, вы можете подписаться, и там, значит, они постоянно делятся какими-то новыми советами, вот, поэтому понаблюдайте. Да, мы обязательно в описании к этому пункту, я вставлю ссылки на каналы, как бы, да, чтобы вы, если что, было вам удобней, вот, допустим... Да, если вы робот первого поколения, чтобы вы могли перейти. Да, да. Вот важный момент, который все мы видели в фильмах, да, но не всегда понимали, нахрена это надо делать, да. То есть, когда, допустим, у чувака огнестрельное ранение грудной клетки, ему делают еще одну дырку в грудной клетке. То есть и сразу так, а что они делают? То есть стреляют в другое легкое. Если у него прострелено одно легкое, он не может дышать, они по-братски закрывают глаза и стреляют в другое легкое, чтобы ему лучше дышалось. Там, это, кстати, чей это способ? Доктор Ливси или Влад Харриган? Кто это придумал? Скажи мне, пожалуйста. Ну, я думаю, это придумал кто-то до них. Вот, да, это вот такой, не знаю, синдром или эффект, это пневмоторакс, да, то есть когда... Получается, там тоже они объясняют физиологию, то есть как, вот почему получается пневмоторакс, то есть, к примеру, когда, диафрагма, то есть вот грудной отдел пробивается, нарушается, то есть вот именно проникающее, да, и получается там внутри есть давление отрицательное, которое позволяет легким дышать, и когда... оболочка повреждается и заходит воздух туда, да, или кровью заполняется, то легкие начинают, ну, как бы скукоживаться, и для того, чтобы оно снова начало... Раскукожить. Да, то есть надо оттуда выпустить воздух. Ну, условно говоря, да. Слушай, ты столько информации усвоил, что я тебе хочу сказать, что еще разик тебе к ним сходить, и ты можешь уже проводить собственный курс. Я сейчас могу еще ошибаться, потому что это все, ну, как бы я не отмечал, я не планирую быть санинструктором, я просто для себя вот теорию смотрел и что, почему, причем там показывают, где нужно, скажем, прокол этот делать, да, как установить место, где можно... Да, не говори санинструктор, говори парамедик. Парамедик, да, да. Говори, круто, говори. Не, у меня там наши CQB, парамедики, да, понимаешь? Ну. То есть я как бы для себя много нового почерпнул, на самом деле. Просто, ну, тут, друзья, в чем дело? Дело не только в войне. Это может понадобиться когда угодно. Кому-то кто-то может травмироваться из родных и близких. Или просто на улице человек. Да, слушай, ну сейчас, значит, Зеленский решает вопрос о том, чтобы наносить удары по глубине. То есть там кто-то будет на Красной площади гулять, и не дай бог может прилететь ракета, будет много раненых, какая-нибудь кассетная, и вам придется спасать и себя, и близких, и окружающих. Поэтому, конечно же, ну, вот сейчас такое время просто. Вот пришло такое время, когда надо ну, хотя бы минимум какой-то знать. Слушай, да и в целом, сколько у нас ДТП? Слышь, а прикинь, такая смешная ситуация, ну, не дай бог такой, что-то какое-то произошло, вот такая из ряда вон вопиющая ситуация, знаешь, так, но не дай бог, это просто так, черный юмор, как мы всегда любим, знаешь, там, и вот много раненых, да, а ты вот обучался там, ну, уже практически стал ниндзей, да, и вот, значит, много раненых, ты такой подбегаешь, разрешите, я вам окажу помощь, раненый говорит, нет, ты к другому, знаешь, у тебя жгуты везде жгуты на тебе, ты разрешишь, разрешите, я вам окажу помощь, он, нет, и так, знаешь, вот такой черный юмор, много раненых, и ты такой бегаешь, разрешите, я вам окажу помощь, нет, иди нахуй отсюда, разрешите, я вам, ты врач, нет, иди нахуй, и ты, короче, знаешь, такой вот бегаешь, и вот бегал 50 человек, оббежал, и все были против, короче, чтобы ты оказывал им помощь. Да, да, может такой вариант быть. Да, кто-то конечно. Там, знаешь, лежит, да, вы гоните его, короче, он никакой, он не медик, он, это мошенник, короче. Бородатый тип, короче. Поэтому, да, стоит пройти каждому, друзья, на самом деле, стоит, хотя бы, чтобы вы смогли остановить кровотечение. Вот, то есть там также есть практика тампонирования, да, то есть вот они показывали примеры, как на фронте там бойца ранило, короче, плечо, сквозное ранение, да, они дырку, выходящее отверстие, просто заклеили как бы этим пластырем специальным, да, но не тампонировали, то есть, ну, это бессмысленное было. Да, дело. А должны были проверить ненадежно вшитый шнур, должны были проверить. Да, то есть надо было, естественно, закрыть, найти, и там это все они рассказывают, учат. У них макеты есть специальные, как бы, да, где жидкость теплая подается, и ты пальцем, когда в рану засовываешь, а жидкость красная, как кровь, пальцем, когда в рану засовываешь, ты можешь нащупать, откуда она идет. Вот ты одним пальцем держишь, другим пытаешься тампон, ну, туда, короче, установить. Поэтому это все, ну, интересно, потому что, ну, раньше я... Ну, немного некоторые моменты, ну, не понимал в этом плане. А тут вот, ну, интересно. Это стоит, друзья, стоит пройти обязательно. Вот. Не надо, конечно, думать, что там кто-то будет кому-то тыкать легкое пробивать, чтобы... Тыкать там, тампоном. Воздух выпустить, там, кровь спустить и тому подобное, да. А вот в целом то, что хотя бы какую-то первую элементарную помощь оказать человеку, ну, это важно. Говорю, в первую очередь, хотя бы кровь остановить. Хотя бы, это очень... Тут момент какой? Вот реально 91% вот раненые, которые погибают, вот 91% потеря крови. Это, я уверен, примерно такая же статистика и на гражданке. То есть те люди, которые получают травмы, ранения, да, и без медицинской помощи вот умирают или из-за не вовремя оказанной помощи, это, я уверен, тоже самый высокий процент – это потеря крови. Поэтому это очень важно. Уметь просто хотя бы наложить жгут, турникет, да, или перевязку сделать, правильно остановить кровь. Ну, это важно. И опять же, не только из-за войны. Я же говорю, аварии, ДТП, еще кто-то порезался. Просто стекло упало, порезало там ногу, да, или еще что-то. Да, многое может быть. Вот. Поэтому, друзья, стоит. Если есть такая возможность, вот просто стоит пройти эти курсы, да. Ну, Да, мы уже рекламу сделали, короче, вот. Что у нас дальше происходит? Да, слушай, ну по боевой у нас... Я тут, понимаешь, отдувался 2 дня, пока ты там получал знания. Да. Выдавливал из себя, уже представлял, что я хохол, рассказывал, как вот, ну, это все происходит и так далее. Да, слушай, ну по боевой у нас, в принципе, ну Курская область, туман войны, там мы пошли в наступление. Укры где-то попытались пройти в контрнаступление, чтобы нашим наступающим порядком ударить во фланг. Вот, в принципе, идет боевая работа, уверенно, методично, ну нормально все. Вот, повторюсь, я думал, что до конца августа они сами оттуда выйдут, чтобы ударить на Херсонском направлении. Ну, возможно, они и хотели, может быть, я и не супер ошибся, но поскольку у нас на Херсонском направлении очень крупная группировка, может быть, они пока что выжидают. Да? Вот, посмотрим. Поэтому ну, в Курской области там наши подразделения движутся. Главное, что остановили противника, и теперь... Пошли в контрнаступление, понемногу их выдавливают оттуда. Но все события у нас, конечно же, происходят в ДНР. Да? То есть Херсонская область у нас там вообще понемногу идет зачистка островов. И некоторые наши подразделения уже совершают вылазки на правый берег. Если до этого мы говорили и всегда так было, что только противник на наш берег вылазки делает, а мы пытаемся противодействовать, то сейчас уже мы на их берег вылазки делаем. То же самое, ну, в Запорожской области там понятно. Смотрите, там, где нет каких-то продвижений, это не значит, что там нет войны. То есть там летают беспилотники, там артиллерийские дуэли, это все понятно, да. Вот, но из каких-то перемен у нас есть продвижение, это в районе Урожайного, это, если не ошибаюсь, Времевский выступ, там, где вот Старомайорская, еще Урожайное направление Великой Новоселки. Там у нас также бои есть продвижение. На Угледарском направлении это... территория восточнее, там мы пытаемся вот с двух сторон этот угледар обрезать, да, то есть со стороны Причистовки мы поднимаемся, и вот где Константиновка, там Водяное, то есть там мы уже, в принципе, немного продвинулись и расширяем зону контроля. Плюс там еще шахта, если, друзья, если не ошибаюсь, Южно-Донецкая, то есть мы ее уже тоже заняли, но опять же, если не ошибаюсь по названиям. Вот. То есть, в принципе, угледарская группировка ВСУ сейчас находится в глубокой заднице. Вопрос в том, что то, что мы сейчас делаем, ну, опять же, скажу так, это слухи, информация неподтвержденная, но я ее озвучу. То, что сейчас наши войска на угледарском направлении делают, предлагали в 2022 году местные командиры. Но другое командование решило так не делать, а просто через водную преграду, через Павловку, а Угледар он на возвышенности, просто в лоб штурмовать, как бы, да. Ну, не слушай, ну любим мы понтоны наводить, ну что ты... Да. Дело не в понтонах, там просто Угледар, он реально на возвышенности, там проблемы были с этим. Причем мы пытались это делать октябрь-ноябрь, потом немного зимой, да, потом весной 23-го еще попробовали. Ну, короче. Ну, тут видишь как, тут я с тобой соглашусь, что правильнее было, наверное, штурмовать не в лоб, а так, как говорят местные, которые знают хорошо эту территорию, да, тем более, ну, там те подразделения, которые были задействованы в этом мероприятии, там был наш любимый каскад у БТФ, то есть это люди, как бы, ну, которые все это время занимались подготовкой к войне, да, и они... Ну, и войной, непосредственно войной. Да, ну, они воевали, значит, на тех рубежах, которые были, да, и готовились, значит, более серьезно к активизации боевых действий, да, и... ну, этим людям можно было доверять, да, потому что они блистали, по сути, ну, на многих направлениях, да, и в Мариуполе, и так далее. И что я могу сказать, что надо было бы прислушаться, да, но здесь просто сложился такой период, да, когда противник тоже немного обескровлен в плане подразделений, которые были крутые, короче, да, вот, которые крутые такие были подразделения, которые готовили и так далее. Они же тоже понесли потери, тем и обновлены, да, и, соответственно, тоже, значит, утеря боевого опыта, да, мы видим там мобилизованные эти несчастные, которых отлавливают, да, они же обновляют тех людей, которые ушли по ранениям, погибшие. И, соответственно, здесь просто стечение обстоятельств. Да, все-таки план 2022 года дошел в 2024 году. Плюс еще и противник немножко потрепан. Да, и как бы все. Ну и, значит, у нас все-таки появились бомбы эти летающие и так далее. То есть, как бы, все да. такое. Стечение обстоятельств. Да. Дальше у нас выше идет Маринская, Маринка, да. Мы там уже прошли Егоровку давно. Сейчас бои, мы уже зашли в Максимилиановку. И идем в направлении Курахова. То есть там у нас свое движение. А дальше у нас, это все, грубо говоря, в рамках Покровского направления, Покровского наступления. Вот, дальше у нас в других направлениях, в районе Солидара, в Украинске, мы уже Украинск взяли под контроль, хотя там есть слухи, что там есть шахта, называется Украинская, если не ошибаюсь. И вроде бы как, там противник закрепился, занял круговую оборону. И наши вроде бы как, не спешат их выбивать, чтобы дать возможность противнику больше резервов отправить, как бы, да, на этот убой. Вот что я хочу сказать. Вот я когда-то сказал, что иногда бывают моменты, вот смотрите, вот я всегда говорю, что любая ситуация нужно рассматривать версии. То есть эффективный метод брать в котел врага, он не всегда эффективный. Да? То есть разные, это я говорю к тому, что вы должны понимать, что да, в большинстве, в 98% случаев это самый эффективный метод, но иногда эффективнее и лучше, чтобы так совпало, чтобы противник не сражался в котле, в круговом, круговую оборону держал и сражался, а чтобы пытался вырваться из котла и по дороге его размотать. Почему так? Почему это лучше? Потому что мы меньше потерь несем. Когда противник даже в окружении, но упорно сражается, мы несем потери, зачищая эту территорию, даже в лучшей конфигурации фронта. Но когда противник пытается из котла убежать, не держится, не стреляет в нас, а тупо бежит, а мы его просто там бомбим, стреляем там в бегущую жопу и так далее. Это лучше, чтобы просто было понятно, да, потому что разные ситуации бывают. Сейчас мы не спешим на вот в Украинске, опять же, ну, как я это вижу в открытых источниках, мы не спешим выбивать противника, потому что, видимо, мы там заняли хорошие, качественные позиции. Скорее всего, у нас там место пристрелено артиллерией и авиацией, естественно. И мы ждем, когда они туда закинут еще резервы, которые мы сможем убить. И это нам даст возможность сделать рывок дальше. Чем если бы, к примеру, мы сейчас их там убили и медленно двигались. И вот эти резервы, которые сейчас вот в этом мешке могли убить, они бы держали оборону. Ну, условно говоря. Вот, в Селидово, как я понял, у нас там не все получилось, и мы там где-то откатились. Хотя, может быть, сегодня уже... Прикатились обратно. Сегодня уже прикатились, да. Вот, потом Дзержинск, Торецк, мы там, по-моему, с трех направлений наступаем, уже движемся в черте города. Это очень хороший и важный населенный пункт для нас. В Часовом Яру сражаемся, и мы не вглубь зашли, расширяем свое присутствие в городе. И одновременно с этим мы окрестности зачищаем и расширяемся. То есть там, где... Ну, обхват делаем. Да, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка. Вот мы пытаемся шире как бы, да, зайти. Но мы не спешим на этом направлении. Почему не спешим? Потому что Покровск, скорее всего, мы будем не в лоб брать, а тоже обходить. Когда мы Покровск возьмем под контроль, мы тогда через Доброполье в тыл славянской группировки, да, это вот, ну, то есть на карту смотреть, это вот Константиновка, которая непосредственно город, не село, которое мы взяли на Гульдарском направлении, а город Константиновка, который рядом с Часовым Яром, но основное это вот Дружковка, Краматорск, Славянск. Вот это основной укрепрайон противника на Донбассе. Это он с 2014 года его строил. И в лоб брать этот район, Часов Яр мы называли ворота в Славянск. Да? На самом деле сейчас ворота в Славянск, реальные ворота в Славянск, это Покровск, он же Красноармейск. И вот мы здесь, судя по всему, не спешим ломиться вперед. Мы, наоборот, расширяемся, чтобы можно было более широким фронтом давить противника. А основной удар будет... с юго-запада, то есть через Доброполье от Красноармейска и в тыл славянской группировки. Вот я это так вижу. Поэтому я думаю, что понятно, от Покровска там дороги расходятся лучами, можно идти сразу и в Днепропетровск, в Запорожье, там, ну, наши фантазии, да. Но я думаю, так не будет, мы там какое-то время остановимся и будем дочищать ДНР от петухов. Почему так? Потому что вот сегодня буквально мы с Мишей Рыбарем делали разбор, вот у нас по понедельникам разборы недельные, вот, и несмотря на ситуацию противника, на то, что противник в плен сдается, да, он мне говорит, я говорю, противник везде сдается в плен, мы это не афишируем, ну, чтобы у Киева, скажем так, они не отправили еще пару подразделений каких-то правосеков, СБУшников и так далее, стрелять своим солдатам в спину, да, пусть лучше потихоньку сдаются, да и все. Вот, и Миша правильно заметил, говорит, а почему, если они везде как бы, ну, деморализованы часто, сдаются часто, почему фронт не рушится? А потому что у нас нету достаточного давления для того, чтобы обрушить фронт. То есть у нас сейчас, и вот даже недавно противник, буквально сегодня или вчера, написал, что русские используют новую тактику. Они, вот у нас, ну, что там написано было? Два человека, два наших бойца гуляют по полю. Где, блин, да что за шарики? Гуляют, короче, по полю, гуляют по полю. Понемногу приближаются к украинским позициям, выбирают место стоянки, чтобы видно было украинские позиции, дают команду, что все, мы определились, место здесь. И туда еще бойцы прогулочным шагом или не прогулочным, неважно. И в итоге мы там накапливаемся до 15 человек и после этого начинаем штурмовать позиции противника. То есть сейчас война малых групп. Это и потому, что много слишком средств огневого поражения, и потому, в том числе кассетных, да, и потому что недостаточно людей, как бы реально, чтобы просто давить там, и фронт рухнул, а мы там просто таким потоком туда просто залетели и все дальше взяли под контроль. Поэтому даже там, где у противника реально рушится, и вот хороший пример, это была Причистовка, да, южно-донецкое направление, это вот западнее Угледара. Мы ее штурманули, причем там, опять же, противники 79-й бригады, если не ошибаюсь, аэромобильные ВСУ, они у себя писали тогда в канале, что русские просто очень быстро взяли Причистовку. Для подразделения ВСУ это была неожиданность, то есть они там залетели как-то там на мотоциклах, ну все, короче, очень быстро штурманули удачно после артподготовки. И после этого за Причистовку они начали двигаться дальше, в другой населенный пункт, который значительно севернее от Причистовки. И потом сами остановились. Они пишут, сами остановились. То есть их не ВСУшники остановили, они сами остановились. И они уже допустили, что, наверное, русские подумали, что типа их заманивают в ловушку и остановились. Вот. Но я думаю, что поскольку мы не ожидали, что будет так все легко и быстро, да, ну, легко никогда не бывает, условно, просто быстрее, чем планировалось, у нас недостаточно на этом участке было резервов, чтобы пойти дальше и взять эту область под контроль, да, и не получить по флангам и не попасть в окружение вот этой группе, которая пойдет дальше. Поэтому не хватает людей для того, чтобы фронт обрушился, то есть создать давление, да, потому что, ну, ну, это как вода, вот есть у вас ткань, да, вот вы там пару дырок сделали в брезенте, да, немножко налили, оно там капает, налили там ведро, вылили, оно там течет потоком. То же самое, в принципе, ну, можно, наверное, так вот про фронт сказать, что для того, чтобы фронт рухнул у противника, нам нужно давление создать, вот. Но, тем не менее, мы эффективно движемся, убиваем врага, вот, поэтому, в принципе, процесс идет. И отдельно хочу сказать еще раз, в очередной раз, что генерал Мордвичев просто красавчик. Просто вот, генерал Мордвичев просто красавчик. Это тот генерал, которого нужно хвалить каждый день. Вот моя позиция. Я единственное добавил бы, знаешь, что сейчас война не малых групп, а крутых типов. По два человека ходить там где-то искать врага, это надо быть очень крутым типом. Это вот то, что война крутых типов, это вообще, ну, не обсуждается, это, ну, это очевидно. То, что, ну, наши бойцы на передовой, это просто стальные люди, это крутейшие типы. Но при этом, друзья, всем нужно помнить, что это люди. Они, ну, хоть мы их называем стальными, но они не стальные, они живые. Они устают, они страдают так от жары, от холода и от всего. Им тоже страшно. Какой бы у тебя опыт ни был, страх всегда присутствует. И ты всегда устаешь и эмоционально, и физически. Поэтому наши ребята, наши работяги, герои, которые совершают подвиг, друзья, ну не каждый день, а каждый час, наверное, может даже каждых полчаса. Нужно об этом помнить, ценить наших ребят. Да, и, кстати, вот сейчас такие были как раз очень, как сказать, ну, события, которые все обсуждали в интернете, да, и вот начали много писать, что, значит, БПЛАшников там, аж чем, значит, чем отличаются БПЛАшники от пехоты, они все одинаковые и так далее. Вот это яркий, значит, момент, когда надо сказать, что работа БПЛАшников абсолютно привязана к пехоте, это как раз когда вот, значит, малые группы по два человека ходят, ищут противника, потому что, ну, я не могу сказать, что на 100% я уверен, но на 99% я думаю так, что их на точку заводят БПЛАшники. То есть БПЛАшники сканируют, значит, сектор, видят, где противник, где его нет, и они вот, значит, наблюдая, как идут наши бойцы, они, значит, заводят туда нашу пехоту. Значит, что пехота, что БПЛАшники, они друг к другу привязаны, да? Ну, и они и танки корректируют, заводят также и танки и так далее. То есть сейчас без управления боем, без расчетов БПЛА не имеет никакого смысла, да? И просто много сигналов приходит разных, да? И вот если, вот мне кажется так, если командиры где-то недопонимают, надо им все-таки, чтобы сверху объяснили, что, значит, без БПЛА воевать невозможно эффективно. Тем более вот в такой войне, где у противника подобных средств очень много. Вот обидно очень, что мы на третий год войны вернулись снова к началу СВО, где нам снова надо доказывать о эффективность БПЛА. Так, Даню вызвали срочно в Кремль, поэтому заканчиваем сегодня ЦИПСу, и всем всего хорошего, до завтра.